Из записей Джона Хемистри. Дата не важна, ведь счастливые часов не наблюдают, и дней, как оказалось, тоже. Я снова свободен, счастье переполняет меня, поэтому мысли путаются и, боюсь, буду писать немного сумбурно. Однако я ученый, а потому постараюсь все же взять себя в руки и описать все по порядку. Итак, я во второй раз оказался в плену и уже потерял надежду выбраться. В оставленной для меня пище не содержалось ни яда, ни каких-либо психотропных веществ, поэтому я поел досыта. Потом помылся, переоделся в свою одежду, кстати, она оказалась постирана и даже выглажена, а затем принялся ждать. Вскоре послышались шаги. Я ожидал, что в комнату ворвется банда киллеров, но вошла Крис. При виде ее я все равно испугался. Я сказал, что она обманщица, и что я не поверю ни единому ее слову. Но Крис ничего не стала объяснять. Она положила передо мной записи и ушла. Несколько часов я сидел над ними. Записи делала сама Крис. Из них я узнал всю историю, связанную с красками. Оказывается, в нашем холдинге появился шпион, который воровал разработки. Это был тот самый плюгавый Томас Меркинсон. Он наткнулся на мои изобретения, заинтересовался ими, а потому со своими ребятами ворвался в мою лабораторию и захватил меня. Несмотря на многочисленную охрану, наши люди были застигнуты врасплох. Меркинсон прошел по пропуску, и тревогу подняли не сразу. Однако было тут замешано еще одно лицо – сама Крис. Меркинсон пытался ее завербовать, а Крис, посовещавшись с директором, решила, что это будет лучший способ выйти на банду воров. Она втерлась в доверие Меркинсона и даже помогала ему поймать меня. В записях она упоминала, что у меня не было возможности сбежать от них, даже без ее помощи. Они захватили меня, и что же, краски у них не было, а свои эликсиры я успел спрятать. Тогда эти шпионы дали возможность Крис посетить меня, чтобы выведать у меня секреты. Она изображала, будто пытается дознаться, но сама просила меня не выдавать секреты Фатума. Плохо было одно. В этот момент вошли люди Меркинсона и догадались, что она играет не на их стороне. Так Крис потеряла доверие. Она не помнила себя от бешенства. Надо было хватать мерзавцев раньше, но тогда ушел бы их глава, тот, кто стоял за Меркинсоном. Она хотела разоблачить того паука, что сидел в центре всей шпионской сети, и решила поймать его на живца. Узнав, что мои составы в России, Крис поехала туда. Ее мама была русской, а поэтому девушка в совершенстве владела русским языком. В ее задачу входило отследить тех самых людей Меркинсона. Рано или поздно они должны были появиться в России и установить главаря, а также взять образцы краски. Крис справилась с задачей. Человека Меркинсона зовут Говард. Сейчас он рассказывает о банде, в которой состоит. Образцы красок тоже изъяты. Что же касается меня, сначала я находился у людей Меркинсона. Судя по всему, они не знали, что со мной делать, и потому не особо искали меня, когда мне удалось сбежать. Вторично меня похитили люди самого мистера Н, директора холдинга. Они сделали это по нескольким причинам. Во-первых, я пропадал на долгое время, и меня необходимо было проверить. Ну а во-вторых, я был слишком эмоционален и мог провалить всю операцию. Все это я узнал из записей Крис. Я долго обдумывал прочитанное и теперь ждал, когда придет Крис. Но она не приходила. Я подошел к двери, ведущей из моей комнаты, и выяснил, что она не заперта. Выйдя из комнаты, я понял, что нахожусь в удивительном особняке, большом и просторном. А там за окном было море. «Ты будешь завтракать? Я тебя уже заждалась», — сказала Крис, которая хлопотала на кухне. «Где мы?» — растерянно оглядывая белую мебель, прозрачные стены, — спросил я. «Мы в райском месте и заслужили это после тяжелой работы. Кстати, я нашла здесь комнату, которую ты можешь сделать лабораторией. Там живут три прелестные мыши. Разумеется, в клетках. Как назовешь?» Я был поражен и не знал, что ответить. Комната, о которой говорила Крис, оказалась прекрасна, и в ней уже было установлено необходимое оборудование. Во-первых, внушительный стол, на котором стояли клетки с мышами, разные пробирочки, реактивы, даже компьютер и необходимые в работе книги присутствовали. «Ну и как тебе это?» – — спросила Крис. «Где же краски?» — спросил я, недоуменно оглядываясь. «Вот», — Крис протянула мне два флакончика, в которых осталось еще достаточно вещества, чтобы провести необходимые анализы и восстановить драгоценные формулы. «А третье?» — спросил я. «Ах, третье! Вот, взгляни!» И девушка протянула мне газетную вырезку. «Из новостной ленты. Вчера в 18:43 по Гринвичу в головном офисе крупнейшей косметической компании «Три жирафа» произошел взрыв невероятной силы. Огромное здание сложилось, словно карточный домик. К счастью, в этот воскресный день в офисе почти никого не было, иначе список погибших мог бы занять не одну страницу. Американский народ скорбит о гибели президента косметического холдинга «Три жирафа» мистера В., а также нескольких его ближайших компаньонах и соратниках. Приносим соболезнования их семьям. Признаюсь, что прочитал эту статью с немалым удивлением. «Не понимаю», — признался я, — «какое отношение имеет ко всей этой истории этот известный холдинг?» «Самое непосредственное», — Крис улыбнулась. «Дело в том, что мистер В. и есть тот самый злодей, из-за которого с нами и случились все неприятности». «И вы его устранили?» Мне стало немного не по себе. Такие методы противны всей моей натуре. Но ответ Крис буквально поверг меня в шок. «Нет, его устранил ты», — сказала она беззаботно и, видя, что я не понимаю, добавила. «Третья краска. Я отправила ее в Америку, однако им все же удалось ее перехватить и доставить к себе в свою лабораторию. Ну а дальше, дальше ты знаешь». Я смотрел на Крис в ужасе. «Ты хочешь сказать, что взрыв произошел из-за моей краски?» «Да, милый». Она положила ладонь мне на плечо. «Помнишь, ты уже рассказывал мне, что у тебя случались неудачные опыты. Очень хорошо, что русская девушка Лара так и не добралась до рыжей краски. Оказывается, мы с ней ходили по краю пропасти». Я утер со лба выступивший пот. «Выходит, все мы ходили по самому краю пропасти, и воистину только судьба уберегла нас от смерти. Но я все равно верю в тебя, и с этих пор стану твоей самой верной помощницей». Крис потянулась губами к моим губам, и тут я забыл обо всем. Ничего в мире больше не имело для меня значения. Только я и она, двое в огромном мире. Вот так закончилась эта история. Теперь я снова работаю. Крис помогает мне изо всех сил, и я уже не повторю своих прежних ошибок. Мою третью мышь зовут Лара, как ту девушку из России, о которой рассказывала Крис. Я подумываю над тем, чтобы изобрести мужскую и женскую линии косметических средств, которые будут менять характер человека. Разумеется, не кардинально, а лишь чуть-чуть. Ну что плохого, если негодяи станут немного менее негодяйствами? А еще я просто наслаждаюсь тем, что свободен, любим и жду Нового года. Этот праздник мы с Крис договорились провести в Москве.